Глава 12. Я не твоя собственность. Но почему такой расклад? Я не согласен. Она охуенна. Что может быть круче, чем мощный, заточенный под механику Хаммер? Правильно, только изящная ламба. Изящная ламба с техническими характеристиками Хаммера. Но дело даже не в этом. Я просто чувствую, что там под капотом тот мотор, который мне по какой-то злоебучей логике необходим. Вот никакой другой не впился. А этот уперся. И хочу не могу. Дайте. Стою как кретин, смотрю ей в глаза. Неприветливо смотрю. Раздраженно. Потому что я здесь вообще-то, чтобы залить и выжечь эти карие поли своего нутра. Отдохнуть от ее наличия внутри. А совсем не для того, чтобы еще раз охуеть от ее охуенности. Здороваться-то будешь, Дениска? Или так и продолжим сверлить ее указательным на выход взглядом? «Привет, Дэн». Здоровается она первая. «Ага». Перевожу взгляд на Ибрагима. Как тебя ревностью накрывает-то, братишка? Терпи. Я же, сука, терплю». «Короче». Натягиваю я самую широкую улыбку из всех припрятанных для трэш-случаев. «Есть такой коктейль, что ж. Слышали, нет? Сейчас покажу». Двигаю к себе свой бокал. «Текила, вискарь». Доливаю туда понемножку из всех бутылок. «Абсент, ром и долька лимона. Без лимона вообще не канает». «О, Денчик в своем репертуаре». Улыбаются пацаны. «Говоришь философски. Что ж, выпиваешь залпом и покидаешь эту реальность». Опрокидываю обжигающую жижу в рот и пью большими глотками. Горло сжимается, пытаясь не пропустить внутрь это безобразие. Но мои намерения сильнее моего горла. «Эй!» — скрикивает повернувшаяся Еся. «Заберите у него!» Добирается до меня сама, отбирая остатки. «Дэн, ты чего, дебил? Тебе же литейку вкололи! Там же снотворное!» «Это прекрасно!» — облизываю спирт, обжигающий потрескавшуюся губу. «Дэн, ну!» «Бах!» В голову бьет волна опьянения, почти сбивая с ног. «Вань!» Разворачивается она обиженно к Яшину. Тот разводит руками. «Мне его выжать? Или что ты предлагаешь?» «Это правильно. Если человек хочет немного убиться, мешать ему не надо». «А если тебе плохо станет?» Шипит на меня Яська. Опять смотрю в глаза Полине. Больше не улыбается. Отвожу взгляд. Снова натягиваю улыбку. «А мне уже плохо!» Нетрезво подмигиваю Есе. Отворачиваюсь и, ловя ритм басов, врезаюсь в толпу. Музыка кружит. Ловлю первое попавшееся женское тело, чтобы позажигать вместе. «Потому что я не твоя собственность, малышкина. И не надо со мной вот это все». Я не вижу, но чувствую кожей Ибрагима рядом с ней. И никакое женское тело в руках не отвлекает от этого невыносимого чувства. «А в чем проблема, Денчик? В чем проблема?» «Ты не ее парень. Она не твоя девочка. Тебе вообще не нужны никакие личные девочки. Тебе и так ништяк». «А вот, блядь, да. Мне и так ништяк». Но это ощущение его рядом с ней прямо снимает крышу вместе со скальпом. Резко останавливаюсь. Отпускаю девчонку, с которой танцевал. Разворачиваюсь, выхожу из толпы. Перед глазами плывут, мелькая, люди. Сердце надрывно колотится. Я ищу ее взглядом. Она возле стойки с Ибрагимом. Он что-то говорит ей на ухо. Полина улыбается. Его пальцы ложатся на талию, играя там, как на рояле, и сдвигают ее чуть ближе. Неуверенная улыбка на ее губах. Мне кажется, тоже дежурная. Растерянный взгляд скользит по толпе. Я не могу отыскать в себе никакой брони почему-то. Это все долбаная литичка, перемешанная с алкашкой. Ты должна была играть на моей стороне, зараза. Но наоборот, меня мажет еще сильнее по малышкиной. Не вышло выйти из реальности. Но реальность явно вышла из меня. Потому что я каким-то хреном оказываюсь рядом с ними. Оттолкнув удивленного Ибрагима в грудь, ловлю ее лицо в ладони. Закрывая глаза, веду носом по ее ямочке на щеке. «Ах, кайф какой! Просто насквозь!» Крыша отлетает окончательно. Мне кажется, нас несет на карусели среди неоновых огней. Пойдем со мной отсюда. Растерянно улыбаясь, шепчу ей в губы. Эй! Отлетаю в сторону тоже от толчка в грудь. Ррррр. Сцепляемся с ним, ловя друг друга за затылки и втыкаясь лбами. Ты чё, Дэн? А ты не услышал, что моя? Эй! Вскрикивает Полина. Тормозим! Вань! Слышу Яськин голос. Окликает Яшин. Разлепились. Мы тихо рычим друг на друга. Мышцы подрагивают. Пацаны, вы чего? Оборачивается самбиста. Хер его знает, кто из нас срывается первый, и я не отдупляю. Мое тело существует сейчас на рефлексах. Я чувствую рывок его мышц и, не дожидаясь подачи, всаживаю ему лбом в переносицу. И дальше мы летим, вцепляясь в мясо. Вообще! Нихера не чувствую. Фоном девочки кричат и ругаются. Парни срываются всей толпой разнимать. Удар затылком. В глазах вспыхивает свет. Меня отрубает.